Цветной мелок. Один. Он поднимает взгляд на стену. Она вся покрыта похожими на камни предметами самых разных форм и цветов. Зацепами для болдеринга. Вид скалолазания, серия коротких 5-8 перехватов предельно сложных трасс. На соревнованиях, проводимых по французской системе, на каждую трассу и на отдых между ними дают несколько минут, как правило, 4-6. Спортсмен может использовать неограниченное количество попыток. Используют гимнастическую страховку, в залах она, как правило, не используется. И специальные маты, крэш-пэды. Рядом с каждым зацепом приклеен кусочек цветного скотча. Сегодня жук-носорог выбирает маршрут к вершине, отмеченной скотчем синего цвета. Он встает в стартовую позицию и кладет обе руки на первый зацеп, затем подтягивается. В болдеринге не так много правил, но нужно обязательно взяться обеими руками за стартовый и за топовый зацеп. До того, как жук-носорог начал им заниматься, он знал о болдеринге только то, что это вид спорта, в котором нужно лазать по стене, используя эти забавные маленькие штучки в форме камней в качестве опор для рук и ног. Но стоило ему попробовать, как он обнаружил, что на самом деле все это довольно сложно и требует творческого подхода к решению задач. Жук-носорог хватается обеими руками за зацеп, похожий на гигантскую устрицу, и сжимает его так, что со стороны кажется, будто он молится. Всякий раз, когда он таким образом хватается за стену, ему кажется, будто он и в самом деле возносит маленькую молитву. Жук-носорог знает, что за жестокую работу, которую он выполняет, ему нет прощения. Он слишком далеко ушел от праведного пути, поэтому не молится за себя и не произносит слов покаяния. Вместо этого он молится о мире в своем доме, чтобы его жена и сын жили безопасной, спокойной жизнью. Жук-носорог прижимается к стене и протягивает левую руку вверх и вправо, пытаясь добраться до следующего зацепа. Мышцы на его предплечьях бугрятся от прилагаемых усилий. Здоровая боль от напряжения заставляет его чувствовать себя живым. Как только его пальцы хватают светло-голубой зацеп, к которому он стремился, все его тело следует за рукой вверх и вправо. Ему приходит в голову еще одна молитва о том, чтобы однажды он смог поскорее отойти от дел. Врач, который выдает ему задание, судя по всему, не хочет отпускать жука-носорога на пенсию. Он продолжает твердить, что для этого жуку-носорогу нужно накопить побольше денег. Он тянется вверх к следующему зацепу, расположенному прямо у него над головой, и подтягивается. Пальцы его левой руки крепко сжимают искусственный камень. Он произносит про себя еще одну молитву. «Пожалуйста, пусть моя жена увидит, чего я стою. Пожалуйста, помоги моей жене стать добрее ко мне». «Ого, Мияки-сан, на этот раз ты прошел маршрут гораздо быстрее». Жук-носорог уже отдыхает, сидя на стуле рядом с крэш-пэдом, лежащим у подножия стены, когда его окликает мужчина в костюме. Он привык к тому, что в подпольном мире его называют жук-носорог, а дома — папа или дорогой. Слышать свое настоящее имя где-либо, кроме как на работе в офисе, кажется ему чем-то новым и необычным. «Ох, привет, Мацуда-сан. Решил заехать сюда по дороге домой с работы?» «Да, я только что пришел. Пообещал себе сегодня, что пройду фиолетовый маршрут». На стене для болдеринга множество различных зацепов. Однако подниматься наверх, используя любой зацеп, который ты захочешь, было бы слишком просто. Поэтому еще одно из правил заключается в том, что нужно продвигаться к цели, следуя по определенному маршруту, используя при этом только определенные зацепы. Цветной скотч, наклеенный рядом с ними, обозначает маршрут и его сложность. Например, розовый цвет — это маршрут для начинающих. Мацуда насыпает на ладони немного талька, встает на крэш-пэд и подходит к стене. Он хватается обеими руками за первую опору фиолетового маршрута, прижимается к стене и начинает карабкаться вверх. Нет никакой особой причины, по которой жук-носорог выбрал именно этот скалодром среди множества других в городе. Одно из его заданий заключалось в том, что он должен был убить владельца аптеки, отравив его препаратом, который вызвал бы у него анафилактический шок. И так получилось, что напротив здания, где жук-носорог совершил убийство, была вывеска скалодрома для болдеринга. Рекламная надпись гласила: «Откройте для себя актуальный малый вид спорта». Он рассмеялся про себя. Очевидно, вид спорта был все же недостаточно актуальным, чтобы избежать определения малого, но все же зашел, чтобы узнать о нем побольше. Скалодром находился не очень близко от его дома, но он с легкостью мог добраться туда на метро по прямой линии, без пересадок. Мацуда начал заниматься на скалодроме примерно в то же время, что и жук-носорог. Он сказал, что работает в отделе продаж в фирме по дизайну рекламы, расположенной неподалеку, и уже некоторое время присматривался к скалодрому, но расписание все никак не позволяло ему начать тренировки. И вот, наконец, он смог приступить к ним. В целях безопасности на стену разрешено подниматься только по одному человеку. Все остальные в это время ожидают своей очереди и наблюдают. Почти как в боулинге, где тоже играют по очереди по одному. Но в отличие от боулинга здесь нет очков или соперников, с которыми нужно соревноваться. Это хорошее физическое упражнение, но в нем нет нарциссизма, присущего бодибилдингу или пауэрлифтингу. Это просто восхождение наверх и чувство удовлетворения от достижения своей цели. Забавно, как здорово себя чувствуешь, хотя всего лишь карабкаешься на стену. Жук-носорог хорошо помнит, как Мацуда сказал это в их первом разговоре. В тот день спортзал был переполнен, так что ему пришлось довольно долго ждать своей очереди. Мацуда просто случайно оказался рядом и завязал разговор, возможно, потому что они были примерно одного возраста. Естественно, поначалу жук-носорог насторожился. Он подумал, что, возможно, этому человеку известно о его двойной жизни и о его жестокой работе. Или, может быть, он другой профессионал. Так что жук-носорог отвечал на его реплики коротко. Однако время шло, они продолжали встречаться в спортзале, и он заметил, что этот человек просто дружелюбен и с удовольствием поддерживает беседу не только с жуком-носорогом, но и с другими посетителями. Решив, что Мацуда просто добродушный общительный парень, жук-носорог стал постепенно открываться и вступать с ним в поверхностные светские беседы. Обычно он не участвовал в подобных разговорах, но обнаружил, что это было даже приятно. Затем однажды между ними возникла более глубокая связь. Они беседовали о чем-то отвлеченном, может быть, о большом тайфуне, который приближался с моря к японским островам, когда у Мацуды вдруг зазвонил телефон, и он, извинившись, отошел, чтобы ответить на звонок. Жук-носорог совершил свое восхождение, а когда спустился, обнаружил, что Мацуды все еще нет. Он бросил взгляд в сторону душевой и увидел мужчину, который все еще разговаривал по мобильному, прижав трубку к уху и почтительно склонив голову перед невидимым собеседником на другом конце линии. Жук-носорог решил, что этот человек, должно быть, допустил какую-то ошибку на работе. Но когда Мацуда возвратился и со смущенным видом пояснил, почему так долго разговаривал, жук-носорог испытал прилив сочувствия. «Извини, это была моя жена. Знаешь, на работе я лучший сотрудник отдела продаж. Там меня уважают коллеги. Но дома совсем другая история». Прежде чем жук-носорог успел сообразить, что он делает, его правая рука уже была протянута для рукопожатия. Сначала на лице Мацуды отразилась озадаченность, но через мгновение он понял, что это было рукопожатие союзника. «И ты тоже, Мияки-сан? Я имею в виду, ты тоже боишься своей жены?» «Да, Жук-носорог опустил голову. «Например, когда ты работаешь допоздна, она приходит в бешенство, верно?» «Она всегда уже спит, когда я возвращаюсь домой», — сказал жук-носорог. «Но если я случайно произвожу какой-нибудь шум, она тотчас просыпается и принимается за меня». На лице Мацуды отразилась тревога пополам с облегчением. Он улыбнулся, но глаза его немного увлажнились. «Да, у меня то же самое. Даже когда я прихожу домой голодный и открываю холодильник, она говорит, что это слишком громко». «В таком случае я могу подсказать тебе лучшую еду для позднего перекуса». Голос жука-носорога звучал почти жизнерадостно. «Тишина и никаких проблем». «Я предпочитаю рыбные сосиски». Жук-носорог был ошеломлен. Должно быть, именно так чувствовал себя математик, доказавший теорему, веками ставившую людей в тупик, когда он встретил другого ученого, нашедшего такое же решение. Он вновь пожал руку Мацуде, на этот раз еще более энергично. С того самого момента жук-носорог с нетерпением ждал встречи с Мацудой в спортивном зале для болдеринга. Он и предположить не мог, что когда-нибудь встретит кого-то вроде него. Теперь он наблюдает, как Мацуда поднимается по фиолетовому маршруту к вершине и добирается до последнего зацепа, за который ему нужно схватиться обеими руками. Но в это мгновение он теряет хватку, соскальзывает и падает. Приземляется на крэш-пэд, затем спрыгивает на пол. Вид у него слегка подавленный. «Почти получилось», — говорит жук-носорог. Мацуда сцепляет руки и сжимает, словно оценивая, сколько еще сил у него осталось, чтобы удержаться за зацеп. «Ха, ну да», — говорит он с горькой ухмылкой. «Всякий раз, когда я, наконец, добираюсь до последнего зацепа, я начинаю думать о своей семье». «Что ты имеешь в виду?» «Все наши соседи называют нас счастливой семьей. Нет, я не хочу сказать, что мы несчастливы, но иногда мне кажется, что я держусь изо всех сил просто для того, чтобы мы могли быть счастливы». «Вот оно как». «Не то чтобы дома все было так ужасно. Я люблю моих жену и дочь. Но иногда просто чувствую, что сила моей хватки на исходе, и было бы проще отпустить зацеп и упасть». «Понимаю». Жук-носорог сам никогда такого не испытывал, но он действительно понимает, к чему клонит Мацуда. Он хочет сказать: «Почему я готов мириться с таким количеством оскорблений и унижений только ради того, чтобы моя семья была счастлива?» У него определенно тоже были мысли в этом направлении. «Одна эмоция не отменяет другую», — продолжает Мацуда. «А что ты хочешь этим сказать?» «Когда в жизни случается что-то хорошее, это не отменяет того плохого, что в ней происходит. Невозможно сбалансировать эмоции, как бухгалтерский отчет». Они некоторое время обсуждают это. Затем Мацуда спрашивает: «Сколько лет твоему сыну?» «Он учится на третьем году старшей школы. Сейчас готовится ко вступительным экзаменам в университет». Сказав это, жук-носорог на мгновение напрягается. «Интересно, куда в конечном итоге поступит Кацуми? Где он собирается обосноваться?» «О, это забавно!» Мацуда несколько раз удивленно моргает. «Моя дочь тоже учится на третьем году старшей школы и тоже готовится к экзаменам». «О, ну ты только представь!» Жук-носорог очень доволен этим совпадением. Но когда они продолжают сравнивать свои ситуации, то обнаруживают, к общему удивлению, что сын жука-носорога и дочь Мацуды учатся в одной школе. Сначала они оба теряются, застигнутые врасплох этим случайным стечением обстоятельств. Затем, придя в себя, вновь взволнованно пожимают друг другу руки. «Получается, что теперь мы — папы друзья», — говорит Мацуда. Тёплое чувство охватывает жука-носорога, когда он слышит эти слова. Он и представить себе не мог, что у него появится друг. 2. Вернувшись домой, он застаёт Кацуми в гостиной за поеданием лапши быстрого приготовления. «Ты же растущий мальчик. Съешь что-нибудь по-настоящему питательное». Это как раз те правильные слова, которые жук-носорог никогда не сказал бы. Когда он учился в старшей школе, его диета была просто ужасающей, и это являлось наименее тревожной стороной его опасного и разгульного образа жизни. Так что он не считает, что имеет право указывать своему сыну, что тому следует есть. Но, что гораздо более важно, если он отругает или накажет Кацуми за то, что тот ест лапшу быстрого приготовления, его женой это может быть расценено как намёк на то, что она должна приготовить своему сыну нормальную еду. Жёны, да и вообще все женщины, а точнее сказать, наверное, все люди, без исключения, очень чувствительны к скрытым смыслам и двойным посланиям. Они полагают, что за всем, что кто-либо говорит, может скрываться что-то ещё, какой-то второй смысл, или критика, или невысказанное напрямую пожелание. Для человека как биологического вида, который пользуется языком как высшей формой общения, эта настороженность, вероятно, является механизмом выживания. Мжука-носорога, однако, беспокоит именно то, что он никогда не вкладывает скрытые смыслы в свои слова. Но жена почему-то всегда его подозревает. Это почти чересчур для него. Он едва может это вынести. Когда дело доходит до поиска скрытых смыслов, которых там нет, его жена просто гений. Кацуми чавкает лапшой, одновременно перебирая лингвистические карточки со словами, записанными иероглифами. Жук-носорог вспоминает о своих собственных подростковых годах, когда он прилагал все усилия, чтобы просто остаться в живых. У него неоднократно случались проблемы с законом. «Интересно, как можно назвать этот приём пищи?» — задаёт жук-носорог неожиданно пришедший ему в голову вопрос. «Сейчас 3 часа дня. Для обеда уже поздно, а для ужина ещё рано». «Обед, я полагаю». «Не переусердствуй с занятиями». «Да, мне кажется, я просто делаю всё, что в моих силах, и это правильно». «И даже если что-то не получится, по крайней мере, ты старался изо всех сил, верно?» Так всегда говорит жена жука-носорога. «Люди могут делать только то, что они могут делать». Однажды, много лет назад, жук-носорог спросил, не является ли это просто ещё одним способом сказать, что человек не контролирует свою судьбу. «Моя формулировка гораздо приятней и звучит не так пафосно и эгоцентрично», — с гордостью ответила она. «А где мама?» «Наверху. Она начала уборку и, похоже, теперь не может остановиться». Жук-носорог вздыхает. Как только его жена увлекается чем-то, например, чтением интересной книги или уборкой дома, это занятие, кажется, полностью поглощает её, и она забывает о течении времени. Особенно это касается уборки. Жена от природы аккуратна и чистоплотна, поэтому, когда её увлекает уборка, она действительно всерьёз берётся за это дело. Что, разумеется, само по себе не так уж плохо. Но это, как правило, нарушает их семейный распорядок. Как раз в этот момент он слышит шаги. Жена спускается по лестнице. Его желудок сжимается. «Ох, привет, милая. Ты дома? Я только что вернулся». «Я недавно начала прибираться и никак не могу остановиться. Нужно убрать столько вещей, которые уже давно не дают мне покоя». Но стоило этим заняться, как у меня появились кое-какие идеи о том, куда все это лучше переставить. И я начала все переставлять и менять местами, потому что невозможно переставить одну вещь, не разрушив общей композиции. Я могу оставить некоторые вещи в твоей комнате? Разумеется. Она называет это его комнатой, но на самом деле это просто слегка переделанная гардеробная в глубине дома. Когда жук-носорог сказал, что хотел бы отремонтировать дом, что-то подновить и оборудовать для себя отдельную комнату, она предложила сделать папину комнату из гардеробной. «Вся эта уборка должна быть тяжелая работа», — говорит он. «Конечно, просто ужас». «Спасибо, что делаешь это, хотя так сильно устаешь». Выражение признательности — это правило номер один. На днях в спортивном зале для боулдеринга Мацуда сказал то же самое. «Это главное, чему я научился за 19 лет брака. Всякий раз, когда моя жена что-то мне говорит, я отвечаю ей, что, судя по всему, это было очень тяжело». «Действительно, самый лучший вариант ответа. Несомненно, подходит к случаям, когда она на что-то жалуется, но также и к случаям, когда она в чем-то не уверена. Сказать, что ей приходится по-настоящему тяжело, это лучший способ дать ей почувствовать себя лучше». Жук-носорог с этим был согласен. Например, когда жена спрашивает его, какой наряд ей надеть, он обычно отвечает: «Ох, это трудный выбор», и демонстрирует сочувствие тому, в каком трудном положении она оказалась. Конечно, иногда в ответ она кричит на него, чтобы он просто прямо сказал ей, что на самом деле думает и какой наряд с его точки зрения лучше. Однако высказывание своего честного мнения далеко не всегда гарантирует поддержание мира в доме. «Я собираюсь приготовить тонкацу на ужин сегодня вечером. Что ты думаешь насчет этого, дорогой? У меня в морозилке есть несколько свиных отбивных». Тонкацу. Зажаренная во фритюре свиная отбивная в панировочных сухарях. Наравне с темпурой это довольно популярная в Японии разновидность йосёку — западной кухни. «Звучит очень заманчиво. Я как раз думал, что хотел бы сегодня на ужин тонкацу». И это чистая правда. Жук-носорог занимался разведкой для очередного задания и проголодался. Так что ему хотелось бы сытно поесть. «Хорошо, но мне нужно еще привести себя в порядок после того, как я закончу уборку, а потом пойти в магазин и купить немного панко, так что мы, наверное, будем ужинать позже обычного». «Панировочные сухари». «Я могу сходить за панко». «О, ты сам это сделаешь?» «Конечно. Ты усердно работаешь, тебе и так нелегко приходится, так что позволь мне немного помочь тебе». Поднимаясь к себе на второй этаж, Кацуми бросает на отца холодный взгляд. «Пап, разве тебе не трудно постоянно присмыкаться перед мамой?» «Присмыкаться? Я просто стараюсь поддержать ее». «Но ты тоже усердно работаешь. Ты предложил пойти купить панко, а мама... Ну, она как бы предполагала, что ты именно так и сделаешь». «Это не так». «Если я поступлю в университет и уеду жить куда-нибудь далеко, то буду беспокоиться о тебе». «В каком смысле? Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что буду беспокоиться о том, что вы остались вдвоем, только ты и мама». Сердце жука-носорога вновь переполняется чувствами. «Ты беспокоишься обо мне?» Он хочет заключить своего сына в крепкие объятия, но, конечно же, не делает этого. «В школе, в моем классе, есть один парень, который в последнее время часто выходит из себя. Обычно он такой спокойный». «Может быть, его травят одноклассники?» «Нет, нет, ничего подобного. Он тихий мальчик, прилежно учится. Но он... я не знаю». «Я тоже не знаю». «Ему просто не хватает социальных навыков». «Как и мне». Кацуми смеется, услышав его признание. Прямо посреди урока этот парень вдруг начал кричать на девочку, сидящую с ним за одной партой. «Не делай вид, будто ты понимаешь! Ты ничего не понимаешь!» Я не знаю подробностей, но, скорее всего, у него проблемы в семье. Наверное, все это просто накопилось у него на душе и теперь требует выхода. Девочка попыталась ответить ему что-то хорошее, чтобы его успокоить, но он просто набросился на нее с упреками. «Но какое это имеет отношение ко мне и к твоей маме?» «У меня такое чувство, что рано или поздно ты тоже сорвешься. Вы с мамой достаточно хорошо ладите, но ты всегда из кожи вон лезешь ради того, чтобы ей услужить». «Так вот на что это похоже. Так тебе кажется?» Голос жука-носорога становится чуть громче, и он делает движение в сторону своего сына. «Он это видит. Это очевидно для любого, кто смотрит со стороны. Ему хочется прошептать благословение небесам». Но одновременно с этим в голову приходит другая мысль. Работа, которой он занимался все эти годы, работа, от которой он, кажется, не может убежать, непростительная работа, которую он выполняет, обменивая человеческие жизни на какие-то деньги, возможно, это тоже очевидно для любого, кто смотрит со стороны. В таком случае возмездие рано или поздно настигнет его. Вопрос только в том, когда именно. Однажды ему придется заплатить сполна за все, что он сделал. Все, чего он хочет, все, о чем молит высшие силы, это чтобы его семья была избавлена от наказания, которого заслуживает только он один. «Я имею в виду, пап, ты всегда извиняешься перед ней. Иногда тебе все-таки хорошо бы проявить достоинство и постоять за себя». «Наверное, такова уж моя натура. Тебе следует быть осторожным, чтобы не закончить так же, Кацуми». «Хотя, когда глава семьи приказывает всем остальным, это тоже не круто». Жук-носорог вспоминает, что ему нужно сходить в магазин за панко, и поднимается со своего места. Между делом он спрашивает Кацуми. «У тебя в школе учится девочка по фамилии Мацуда». «Мацуда? Ты имеешь в виду Фуку Мацуду?» «Так ты с ней знаком?» «Да, мы учимся в одном классе. На самом деле это была как раз та девочка, о которой я говорил, которая пыталась быть милой с парнем, а он накричал на нее». Услышав это, жук-носорог испытывает затаённую радость. «Так значит, дочь Мацуды и его сын не просто ходят в одну школу, но и учатся в одном классе, и более того, она появилась в рассказе Кацуми. Это больше похоже на судьбу, чем на простое совпадение. Практически как будто им суждено влюбиться друг в друга». Он слышит, как его жена вновь спускается по лестнице, и у него внезапно возникает чувство, что он делает что-то не так. Настолько, что это равносильно измене, хотя, разумеется, он ей не изменяет. Жук-носорог собирается спросить ее, закончила ли она с уборкой, но прежде чем он успевает это сделать, она говорит: «Похоже, мне придется еще немного задержаться», и указывает пальцем наверх. «Тебе же тяжело, дорогая». «Я думаю, может, нам приготовить что-нибудь попроще, чем тонкацу? Сомен, например». Разновидность лапши. Желудок жука-носорога уже был в восторге от идеи поужинать тонкацу и предвкушал большую сочную свиную отбивную в панировке. Его жена, как обычно, обращает свою идею в вопрос. «Ты ведь не возражаешь, не так ли?» Нормальный человек прямо сказал бы ей то, что хотел. «Знаешь, я на самом деле уже настроился на тонкацу и не хочу никакого сомена». Но это дилетантский ход. После долгих лет семейной жизни жук-носорог набрался опыта и точно знает, как ответить, поэтому он выпаливает без запинки: «Я как раз думал, что лучше бы, наверное, поесть на ужин сомен». Кацуми ухмыляется и возвращается к своим лингвистическим карточкам. «Жалкий, достойный сожаления. Жалкий». Три. Сейчас середина рабочего дня, и приёмная в частной клинике почти пуста. Пришла только одна пожилая женщина, которая медленно опускается на стул, как будто у неё болит колено. «Этот врач не слишком-то любезен с пациентами. Как вы считаете?» — говорит она жуку-носорогу. Тот на мгновение впадает в замешательство из-за того, что к нему обращаются с вопросом, но затем отвечает. «Да, он не слишком любезен, вы правы. Однако, если рассудить логически, можно сказать, что он просто очень уравновешенный». «Но он так холоден, как в той старинной поговорке, как будто у него нет ни крови, ни слез». «Если у него есть медицинское образование и опыт, это не проблема». «Что ж, полагаю, это так. Кровь и слезы не вылечат его пациентов». Она посмеивается над собственными словами, и как раз в этот момент называют имя жука-носорога. Разумеется, при посещении клиники он не пользуется своим настоящим именем. Тот поднимается с места и направляется в смотровую. Врач встречает его, как обычно, в белом халате и своих неизменных круглых очках. «С нашей последней встречи что-нибудь изменилось?» — спрашивает он неопределённо. «Не так уж много. На самом деле у меня появился друг», — думает жук-носорог, но, разумеется, держит это при себе. «У меня всё по-прежнему». Врач просматривает несколько медицинских карт. «Я рекомендую вам провести эту процедуру». Жук-носорог берёт в руки папку и просматривает её. Ему не требуется много времени на раздумья, прежде чем он откладывает её в сторону и отвечает. «Я пас. Это очень рискованно. Сенсей, я уже говорил вам, что меня больше не интересуют операции с высоким риском. На самом деле я вообще больше не заинтересован в проведении каких бы то ни было операций». «Но менее рискованные процедуры не предполагают такого большого вознаграждения. И, как вы уже говорили, вы испытываете меньшее чувство вины, когда проводите операцию с высоким риском». Кожа у врача гладкая, без единой морщины, а его лицо ничего не выражает. Как у куклы. Или у андроида. Жук-носорог воображает, что однажды врачи заменят андроиды, которые будут обрабатывать результаты анализов, вычислять вероятности результативности того или иного метода лечения, диагностировать заболевания и распечатывать рецепты. Врач выглядит как прототип такого андроида. «Ну так что? Что вы скажете об этой процедуре?» Он снова пододвигает к жуку-носорогу папку. «В задании указано имя профессионала, который специализируется на использовании колюще-режущих предметов. Ножниц, сверл, садовых секаторов, садовых серпов. Медицинская карта содержит сведения о его физических данных, обычных местах посещения, а также список заданий, которые он выполнил. Все это замаскировано под личное дело пациента, поэтому большая часть закодирована на медицинском немецком. Жуку-носорогу нужно несколько минут, чтобы расшифровать эти записи». «Когда я думаю о лезвиях, мне на ум приходят имя цикады». «А, цикады. Я по нему скучаю», — произносит врач без тени эмоций в голосе. Так что не похоже, чтобы он сильно по нему скучал. Далее он подробно рассказывает о задании. Объект — профессионал, о котором идет речь. Попытался разорвать связи с преступной группой, на которую работал, и руководство группы решило, что его нужно убрать. Они не стали объявлять на него охоту в подпольном мире, назначать награду за его голову и устраивать из этого громкий скандал, но принялись наводить справки у различных профессионалов и посредников. Старая история — смерть предателям и дезертирам. Для жука-носорога, который хотел выйти из игры с тех самых пор, как родился Кацуми, это вполне могла быть его собственная история. Ему трудно не отождествлять себя с целью. Есть что-нибудь еще? У врача часто имеется сразу несколько заданий на выбор. Жук-носорог надеется, что одно из них будет не столь опасным. В прошлом он не раз выходил против профессионалов, которые владели приемами ножевого боя. Это едва ли можно назвать развлечением. Однажды он едва не столкнулся с цикадой, тем самым виртуозом ножевого боя, но в итоге их пути разошлись, и до драки дело так и не дошло. «Кстати, я давно хотел спросить, разве в нашей отрасли нет какой-то текучки кадров?» «В каком смысле?» «Я уже довольно долго этим занимаюсь, но не часто слышу о каких-нибудь перспективных молодых специалистах. Я понимаю, что опыт и врожденные инстинкты важны, но все эти слухи и городские легенды, циркулирующие в профессиональном мире, касаются одних и тех же старых имен. Не появился ли какой-нибудь многообещающий новый талант?» «Потому что, если это так, он был бы рад отойти в сторону и дать дорогу следующему поколению квалифицированных убийц». «Клиенты больше доверяют тем, у кого есть опыт». «Само собой, но ни у кого нет никакого опыта, когда он только начинает». «Это верно. Тем не менее, как и в любом другом деле, наблюдается растущая поляризация. Иными словами, знаменитые обретают еще больше славы, а безымянные тонут в безвестности». «Это порочный круг». «Несомненно. Поэтому именно те, у кого нет известности, стремятся обрести ее. Они берутся за работу с высоким риском, выискивая известных противников». «И правда, одни парни хотят выйти из игры, а другие до смерти хотят в нее войти». Жук-носорог горько усмехается. «А как насчет этой работы?» Врач предлагает ему другую папку. «Параметры несколько отличаются от обычных». Жук-носорог просматривает записи, одновременно слушая говорящего в полголоса врача. Задание заключается в том, чтобы предоставить клиенту труп. Вот уж точно, это нечто из ряда вон выходящее. Цель состоит не в том, чтобы избавиться от какого-то конкретного человека, а скорее в том, чтобы убить кого-то, кого угодно, чтобы заполучить мертвое тело. Клиент, по-видимому, хочет подстроить какую-то ловушку. Имея в распоряжении мертвое тело, он может инсценировать собственную смерть, чтобы сбить с толку своих преследователей. Для того, чтобы провернуть подобное, ему нужен труп. В материалах медицинской карты указаны рост, необходимая группа крови и другие идентифицирующие физические характеристики. Найти и убить кого-то, кто соответствует всему этому? Может ли вообще существовать такое идеальное совпадение? Прежде чем эта мысль успевает окончательно сформироваться у жука-носорога в голове, врач говорит ему, что если пол и примерный возраст совпадают, все остальное можно подделать, совершив некоторые манипуляции с телом. Так что нет необходимости проставлять галочки во всех пунктах. В таком случае у жука-носорога появляется идея. А что, если мы объединим это с предыдущим заданием? С профессионалом, который хочет уйти на пенсию? «Ремонтник», — как будто ни с того ни с сего произносит врач. На мгновение жук-носорог теряется, не понимая, о чем он говорит, пока не вспоминает, что в подпольном мире есть профессионал с кодовым именем «Ремонтник». Этот парень использует в качестве оружия различные строительные инструменты, так что, возможно, его прозвище связано с тем, что он напоминает людям мастера по ремонту и обустройству дома. Или, может быть, действительно покупает свои инструменты в строительном магазине. Что, если бы кто-то, кто хочет убрать этого парня-ремонтника, отдал бы его тело клиенту, заказавшему второе задание — сбить двух птиц одним камнем? Жук-носорог определенно не хочет быть тем, кому придется это делать. Он, правда, считает, что это было бы довольно умным ходом. «То есть вы предлагаете использовать раковую опухоль, удаленную во время первой операции, для проведения второй?» «Именно так». Врач медленно качает головой из стороны в сторону, словно выражая сочувствие к жуку-носорогу. «Эти две операции не могут быть выполнены одновременно». «Почему нет? Я думаю, это было бы идеально». «Потому что клиент, заказавший вторую процедуру, является целью первой». Иными словами, ремонтник хочет выйти из своей организации и ищет тело, чтобы инсценировать свою смерть. Это означает, что врач получил заказы от обеих сторон. Убить ремонтника и одновременно найти труп-приманку для ремонтника, чтобы он мог выйти из игры. Жуку-носорогу это кажется довольно забавным, но это также означает, что они не могут одновременно заключить оба контракта. «Вас интересует какая-либо из этих процедур?» Жук-носорог пожимает плечами. «Раздобыть труп было бы проще простого. Он может запросто убить любого обывателя. Однако устранение другого профессионала означало бы меньшее чувство вины и большее количество денег. Убийство невинного человека с большей вероятностью привлечет внимание полиции, нежели уничтожение наемного убийцы. Кроме того, выбор подходящей цели все же потребует времени и предварительной подготовки». Он говорит врачу, что ему нужно некоторое время, чтобы все обдумать, и выходит из смотровой в приемную. Пожилая женщина с больным коленом все еще там. Она улыбается и приветственно кивает ему. «Интересно, она тоже профессионал? Или просто обычная пациентка?» Впрочем, ему это не важно. 4. «Сегодня я встретилась с несколькими женщинами, с которыми мы давно не виделись», — говорит ему жена. «И с кем именно?» Они сидят втроем вместе с Кацуми за обеденным столом и едят сукияки. Блюдо японской кухни из разряда набэмоно. Общий термин для блюд японской кухни, готовящихся в специальной кастрюле на манер фондю, главным компонентом которого традиционно являются тонко нарезанные ломтики говяжьего мяса. Несколько других мам, которые были в родительском комитете, когда Кацуми учился в начальной школе. Нас всего четверо, включая меня. Мы решили собраться и вместе пообедать, ведь с тех пор прошло так много времени. Звучит так, будто это было довольно тяжело. Как ты угадал? Жук-носорог не вполне уверен, как ему следует ответить, и набивает рот луком-пореем, который уже вытащил из кипящего бульона и держал палочками. Эта встреча заставила меня задуматься. Ну да, понятно, говорит он, демонстрируя ей, что внимательно слушает. Про себя же молится, чтобы случившееся, что бы это ни было, не слишком сильно ее расстроило. Тем временем Кацуми ловко разбивает яйцо одной рукой, другой перелистывая свои лингвистические карточки с иероглифами. «Ты помнишь Судзумуру из класса Кацуми?» Жук-носорог поднимает взгляд от еды и отвечает так коротко, как только возможно. «Девочку?» «Да, верно. Так вот. Ее мама была на этой встрече. Оказывается, у нее муж недавно умер. Он был фармацевтом». Жук-носорог чуть не подавился куском говядины, который только что отправил в рот. «Как он умер?» Он живо представляет себе того фармацевта, которого недавно убил по работе. Неужели он, сам того не зная, убил отца одной из бывших одноклассниц Кацуми? И разве он не должен расстраиваться просто из-за того, что убил человека и точка, независимо от того, был этот человек отцом одного из одноклассников Кацуми или нет? Он мысленно повторяет себе, что ему нужно уйти с этой работы, и как можно скорее. «Она сказала, что это была автомобильная авария». «Ох, это настоящая трагедия». Жук-носорог чувствует прилив облегчения и принимается энергично помешивать содержимое кастрюли, надеясь на то, что его эмоции незаметны. Судзумура-сан выглядела такой расстроенной, что никто из нас не знал, что ей сказать. «Да, могу себе представить». Жук-носорог не особенно печалится по этому поводу, но старается изо всех сил, чтобы его ответ звучал так, будто ему грустно. «А потом Хисамото-сан. Кацуми, ты помнишь Хисамото из твоего класса? Такой энергичный мальчик». «Ну да, конечно, Хисамото-кун. Мы с ним дружили». «Ну вот, его мать выразила соболезнование, что, по ее мнению, должно было заставить Судзумару-сан почувствовать себя лучше. Я тоже подумала, что ее слова были вполне подходящими и прозвучали совершенно нормально. Совершенно естественно. Но Судзумура... Судзумура-сан так рассердилась. «Что ты можешь об этом знать?» — воскликнула она. «Это не у тебя муж погиб в автокатастрофе». «Ой, надо же!» — сочувственно произносит Кацуми. Жук-носорог думает о той истории, которую Кацуми рассказал ему на днях, о случае, произошедшем в его классе. Кто-то, переживающий в жизни что-то трудное, набросился на того, кто попытался его утешить, сказав, что тот не может его понять. В принципе, это была та же самая ситуация. «Думаю, ее можно понять. Я имею в виду, она так внезапно потеряла своего мужа». «Да, это просто ужасно. Ее мужа больше нет». Жук-носорог произносит это с нажимом, втайне надеясь, что эта идея укоренится в сознании его жены. Он хочет, чтобы она задалась вопросом: «А что, если бы я потеряла своего мужа?» Он хочет, чтобы она представила, как будет жалеть, что не была к нему добрее. «Но потом я подумала вот что. Когда кто-то кричит на тебя и говорит, что ты понятия не имеешь, насколько ему сейчас тяжело, что ты должен с этим делать? Как на это реагировать?» Похоже, она все-таки очень расстроена. «Хисамото-сан всего лишь пыталась быть милой». «Ты права. Вот им трудно разобраться». Жук-носорог встает, чтобы взять еще риса из рисоварки. Его жена приподнимает брови и говорит, что сама принесла бы ему риса, если бы он ее попросил. Но он прекрасно знает, что лучше не ждать, когда она о нем позаботится. Позаботиться о себе самому — это самый безопасный образ действий. «Но, мама, постой», — говорит Кацуми, когда жук-носорог возвращается на свое место за обеденным столом. «Разве мама Хисамото-куна ничего не сказала?» «О чем ты?» — она явно не понимает, как и жук-носорог. «Именно из-за того, что Хисамото-сан сказала слова соболезнования, чтобы успокоить Судзумару-сан, та и вышла из себя?» «Нет-нет, я не об этом. Она, наверное, ничего не сказала о своей ситуации». «Ну ничего себе!» Кацуми опускает голову, как будто обдумывая информацию. «О чем ты говоришь?» — спрашивает жук-носорог. «Дело в том, что старшая сестра и отец Хисамото-куна оба погибли некоторое время назад в результате несчастного случая». Жена жука-носорога замирает и несколько раз моргает, осознавая услышанное. Затем она медленно, как-то механически поворачивается, чтобы взглянуть на мужа. Тот вздрагивает, ожидая, что его сейчас раскритикуют, и пытается сесть прямее. Его сердце бешено колотится. «Я должен что-то сказать». «Это просто в голове не укладывается», — он смотрит на Кацуми. «Это правда?» «Да, к сожалению, правда. Хисамото-кун сам рассказал мне об этом, когда мы учились в средней школе. Наверное, они с матерью не часто об этом говорят». «Значит, они остались вдвоем?» — спрашивает мать Кацуми. «Да, мать и сын. Это объясняет, почему Хисамото-кун всегда был так близок со своей мамой». «Так получается, когда Судзумура-сан сказала вам не понять, что я чувствую, получается, «Хисамото-сан?» «Я бы сказал, что она, пожалуй, прекрасно все понимает». Голос Кацуми звучит немного резко и раздраженно. «Но почему она не сказала, что ее муж и дочь тоже погибли?» Жук-носорог просто сидит и молча слушает разговор своих жены и сына. Он так долго делал все возможное, чтобы остаться в живых, и не испытывал никаких эмоций, когда умирал кто-то другой. Он никогда даже не задумывался о том, что кто-то может чувствовать, когда умирает любимый человек. «Может быть, она ничего не сказала, потому что она-то как раз точно знает, как чувствовала себя Судзумура-сан, и знала, что ее слова не помогут». Жена жука-носорога как будто разговаривает сама с собой. Внезапно она начинает плакать. Ее глаза крепко зажмурены, и слезы текут так, словно их выдавливают, одну за другой. Жук-носорог просто внимательно наблюдает. «Должно быть, им обеим так тяжело!» «Это действительно тяжело», — эхом отзывается жук-носорог с отсутствующим выражением лица. Он не совсем понимает, что стоит за слезами его жены, но постепенно начинает понимать и хочет понять больше. Он как будто инопланетянин, постоянно наблюдающий за поведением людей, чтобы понять их мысли и чувства. «Я должен выйти из игры», — думает жук-носорог, пережевывая очередной кусок мяса. Он знает, что, возможно, уже слишком поздно, но он не хочет исчезнуть, не поняв, как устроены сердца людей. 5. На скалодроме сегодня почти никого нет, так что жук-носорог может совершать восхождение снова и снова. Он поднимается наверх и молится о здоровье и безопасности своей семьи, о том, чтобы его жена всегда пребывала в доброжелательном и умиротворенном настроении. Затем спрыгивает на пол с крэш-пэда, чтобы отдышаться, вновь посыпать руки тальком и схватиться за стартовый зацеп. Рядом с ним стоит молодая женщина. «У вас потрясающая техника. Вы просто взлетаете на стену!» Она улыбается, обнажая аккуратный ряд идеально белых зубов. Женщина объективно хороша собой. Короткая стрижка, спортивная одежда — от нее так и веет свежестью и жизнью. «Думаю, все дело в практике. Я просто хорошо освоил эту технику», — отвечает жук-носорог, сразу же чувствуя болезненный укол в свои нервы. Он прекрасно понимает, что нет ничего плохого или зазорного в том, что он общается с другими женщинами, кроме своей жены, и у него нет никаких предосудительных намерений. Но это могла бы быть ловушка, расставленная его женой. Тест. Да, конечно, это кажется маловероятным. Честно сказать, практически невероятным. Но он не может отделаться от ощущения, что его жена сейчас наблюдает за ним, оценивая его реакцию. «Это все происходит из твоего чувства вины за все те плохие поступки и ужасные вещи, которые ты совершил», — высказывает свое мнение его внутренний голос. «Ты нарушал закон и лишал людей жизни, поэтому сам не заслуживаешь счастливой семейной жизни. То, что ты натворил, непростительно, и твоя жизнь может рассыпаться в пыль в любой момент. По крайней мере, это именно то, чего ты боишься. Вот почему ты никогда не можешь расслабиться». Жук-носорог спорит сам с собой. «Да нет. Просто моя жена бывает на самом деле ужасной». Он испытывает облегчение, когда в зале появляется Мацуда, словно его друг — семейный врач, пришедший с визитом, чтобы помочь успокоить его расшатанные нервы. «Привет, Мияки-сан!» Мацуда подходит ближе и начинает разминаться. После того, как он падает со стены, не пройдя до конца синий маршрут, с которым у него обычно никогда не возникало проблем, жук-носорог замечает, что лицо Мацуды осунулось и побледнело. «Сегодня «Не мой день», — говорит Мацуда, как будто виновата, почесывая в затылке. Глаза у него покрасневшие, веки припухли. Он выглядит сильно измученным. «Ты здоров?» — спрашивает жук-носорог. Мацуда хмурится. «Все настолько очевидно, да?» «Достаточно очевидно. В конце концов, мы же друзья», — хочет он добавить. «Вчера мы с женой допоздна спорили». «Спорили?» «Да. Обычно между нами ничего подобного не происходит. Наверное, потому что обычно я вообще ей не возражаю. Так что, возможно, мне следует сказать, что обычно это я с ней не спорю. Но на этот раз так получилось. Речь зашла о ее родителях». Мацуда объясняет, что у его тести и тещи есть свой собственный бизнес, и дела у них сейчас идут неважно. Так что они обратились к его семье и попросили немного денег взаймы. Мацуда был не против помочь им, но их поведение было настолько высокомерным, они были настолько уверены, что имеют на все полное право, что он просто вышел из себя. «Моя жена тоже работает, и вместе мы зарабатываем приличные деньги. Но ни она, ни ее родители никогда не воспринимали меня всерьез. Я просто почувствовал себя, не знаю, просто ужасно». Жук-носорог не совсем уверен, что ему следует сказать. Он немного растерян, потому что конкретная конфликтная ситуация, с которой столкнулся Мацуда, никогда не возникала в его собственном доме. «Это непросто». «Ну, в общем, для разнообразия я высказал свое мнение, и она рассердилась на меня. Но вот что странно. Я ведь изо всех сил старался тщательно подбирать слова, а она просто сорвалась и наговорила таких вещей, которые просто так не возьмешь обратно». Жук-носорог думает указать на то, что мужская и женская психика устроены по-разному, хотя это представляется ему несколько упрощенным. Так что вместо этого он просто просит Мацуду рассказать, что было дальше. «Я хочу сказать, что, как мне кажется, это был просто спор. Ни скандалы, ни ссора, ничего подобного. Но я чувствую себя таким измученным. Я задаюсь вопросом, что я делаю со своей жизнью? А когда я начинаю так думать, мои нервы настолько напряжены, что не дают мне уснуть». Слушая Мацуду, жук-носорог пытается охарактеризовать чувства, которые переполняют его сердце. Сочувствие? Сострадание? Или нечто другое? Быть может, это жалость, которую он на самом деле испытывает к своим жертвам, когда выполняет задание. «Но знаешь что, Мияки-сан?» На лице Мацуды появляется слабое подобие улыбки. «Из-за того, что не мог уснуть, я сделал кое-какую уборку в доме и нашел рисунок своей дочери. Она нарисовала меня, когда была еще совсем маленькой». «Правда?» «Это рисунок, сделанный цветными мелками. Думаю, она нарисовала его, когда еще ходила в детский сад, на день отца. Он даже отчасти на меня похож». «Это здорово». «На нем написано: ты самый лучший, папочка». «Угу, мило». Жук-носорог вспоминает то время, когда Кацуми ходил в детский сад. Припоминает, что тоже когда-то получил подобный рисунок. Наверное, он до сих пор хранится где-нибудь в доме. Может быть, я поищу его, когда вернусь домой. «А сегодня, приехав сюда, я подумал», продолжает Мацуда, указывая пальцем на стену для скалолазания, «что эти разноцветные зацепы выглядят так, будто их нарисовали цветными мелками». Теперь жук-носорог тоже это видит. Они вдвоем поднимаются наверх, крепко хватаясь за разноцветные камни, изо всех сил искренне стараясь удержать воспоминания о том времени, когда их дети были маленькими. Шесть. «Как насчет того, чтобы пойти сегодня выпить вместе?» — предлагает Мацуда. Жук-носорог приходит от этой идеи в неподдельный восторг. Обычно он ходит в ночные питейные заведения, бары и идзакая, только с другими профессионалами, просто чтобы убить время. Или же в тех случаях, когда его цель находится среди посетителей бара. Идзакая — японское традиционное неформальное питейное заведение, в котором посетители выпивают после рабочего дня. Наверное, это вообще первый раз в его жизни, когда кто-то пригласил его куда-нибудь вне работы. Конечно, до того, как они поженились, он часто ходил на свидания со своей женой. Но сейчас тот период их отношений, когда они были совсем молоды и только влюбились друг в друга, кажется эпизодом древней истории, чем-то вроде времени фараонов и вавилонских царей. Мацуда предлагает пойти в его любимое заведение и сообщает жуку-носорогу, где оно находится. Жук-носорог никогда раньше там не бывал, но он не возражает. Единственная загвоздка заключается в том, что он не предупредил свою жену, что вернется домой позже, чем она ожидает. Он уже собирался извиниться и отойти в сторону, чтобы позвонить ей, когда Мацуда достает свой мобильный телефон и делает рукой извиняющийся жест. Поскольку в том, что касается общения с женами, они принадлежат к одной школе, оба сразу же понимают друг друга. Это как телепатия. Довольный жук-носорог тоже звонит домой. «Дорогая, сегодня вечером я собираюсь выпить с другом», — сообщает он своей жене. «О, правда?» Она даже как будто рада этому. Должно быть, у нее сегодня был хороший день. Или, может быть, она еще не начинала готовить ужин, так что дополнительное время ей как раз кстати. «Хорошо, тогда до скорого», — говорит он, оглядывается и видит, как Мацуда, разговаривая по телефону, кивает и кланяется. Жук-носорог ловит себя на мысли, что сам тоже согласно качает головой. «Да, мы действительно очень похожи». Широкая крытая улица района баров кипит от оживления. Вокруг расхаживают офисные работники в костюмах. Мимо жука-носорога и Мацуды то и дело проходят, крича и смеясь, компании подвыпивших молодых людей. Жук-носорог наслаждается беседой со своим другом. Они говорят о том, как найти подходящее время, чтобы затронуть вопрос, о котором их жены, возможно, и слышать не захотят. Рассуждают о важности сохранения веселого и беззаботного выражения лица, вне зависимости от того, насколько тяжелым выдался рабочий день. Темы, которые большинству людей показались бы совершенно неинтересными. Но жуку-носорогу представляется, будто они обсуждают сокровенные тайны Вселенной. «Знаешь, Мияки-сан, я даже веду блокнот со всеми этими полезными советами и хитростями». «В самом деле? Для чего?» «Не для того, чтобы кому-то его показывать. Но когда я оказываюсь в затруднительном положении, он меня выручает. Иногда, общаясь со своей женой, забываю какой-нибудь ключевой прием. Так что хорошо иметь под рукой записи, с которыми можно свериться». «Умно. И мне приятно записывать то, чему я научился, как будто я чего-то достиг». Жук-носорог считает, что это отличная идея, и решает, что попробует сам. Если их беседа развивается подобным образом еще до того, как они добрались до бара, то, воображает жук-носорог, как только они сядут и немного выпьют, они потеряют счет времени, делясь друг с другом своими познаниями и открытиями. По пути они проходят мимо группы неприятно выглядящих парней помоложе, один из которых сталкивается плечом с Мацудой. Тот тотчас вежливо извиняется, но парень, потирая свое плечо, угрожающе произносит: «Ты чё, думаешь, типа можешь просто сказать, что тебе жаль, и на этом все?» Двое других, очевидно, его приятели, одетые так же, как он, встают подле него напротив Мацуды и жука-носорога. «Смотри, куда прёшь, чёртов старик!» У жука-носорога нет никакого желания связываться с этими молокососами. «Давай пойдем отсюда», — говорит он, беря Мацуду за плечо и пытаясь его увести. Однако, когда он пытается уйти, один из парней хватает его сзади за куртку. «Э, куда это ты, по-твоему, собрался?» Другой с вызывающим видом встает прямо перед жуком-носорогом. «Даже не пытайся от нас сбежать!» Вот же заноза в заднице. Единственная эмоция, которую испытывает жук-носорог, — раздражение. Однако ему также не хочется тратить время на этих мелких подонков. Мацуда, судя по выражению его лица, он очень обеспокоен. Пытается встать между жуком-носорогом и хулиганом. Но жук-носорог поднимает руку и делает предупредительный жест, чтобы его друг не вмешивался. «Лучше пойдем отсюда». Однако парень лишь еще крепче вцепляется в куртку жука-носорога, что вполне ожидаемо. Жук-носорог достает из кармана носовой платок и как бы случайно роняет его на землю рядом с Мацудой. Тот наклоняется, чтобы поднять платок, и в этот момент жук-носорог за доли секунды выскальзывает из своей куртки и одним движением оборачивает ее вокруг руки парня, затем также быстро выворачивает ее и ломает парню палец. Глаза его противника расширяются от внезапной боли, но прежде чем он успевает вскрикнуть и вообще издать хоть какой-нибудь звук, жук-носорог зажимает ему рот ладонью. Затем наклоняется к самому уху парня и шепчет. «Убирайся немедленно, или я сломаю тебе все остальные пальцы. И будь уверен, я сломаю каждый в нескольких местах». Лицо парня бледнеет, а двое других выглядят жалко и испуганно. Жук-носорог разворачивает куртку и, как ни в чем не бывало, вновь надевает ее. Мацуда разгибается и протягивает ему носовой платок, который тот с благодарностью принимает. Молодые бандиты-неудачники в этот момент уже спешат убраться куда подальше. Они сворачивают с главной улицы на боковую и доходят до перекрестка, где останавливаются, ожидая смены сигнала светофора. И продолжают свою беседу, когда некто, подошедший откуда-то сбоку, прерывает их. Прошу прощения». Жук-носорог мгновенно напрягается, готовый в любой момент отразить нападение. Это могут быть те молокососы, решившие вернуться и отомстить, или другой профессионал, которому его заказали. Однако это оказывается молодая женщина на последних месяцах беременности, которая всего лишь подошла спросить у них дорогу. Жук-носорог не теряет бдительности, зная, что она все равно может быть убийцей, просто замаскированной под беременную, но, внимательно посмотрев на нее, решает, что она не опасна. Мацуда вежливо объясняет ей дорогу. Стоя рядом и слушая, жук-носорог вспоминает то замечательное время, когда его жена была беременна Кацуми. Затем он замечает, что на улице, кроме них троих, больше никого нет. Вокруг пустынно, горит несколько уличных фонарей, но их света не хватает, чтобы рассеять темноту. И из этой темноты появляется долговязый мужчина в маске. В его руке зажат кухонный нож с лезвием длиной около 15 сантиметров. Глаза Мацуды расширяются как будто больше от изумления, нежели от страха, и он инстинктивно встает перед беременной женщиной, защищая ее. Жук-носорог принимает свободную стойку, чтобы при необходимости действовать быстро и оценивает расстояние до человека в маске. Вся ситуация похожа на нападение на него, однако незнакомец явно гораздо больше заинтересован в Мацуде и беременной женщине. «А ну давай сюда свои деньги!» «Хорошо, конечно, мы отдадим вам деньги!» Мацуда тянется за своей сумкой, однако человек в маске кричит на него и принимается размахивать ножом. Затем он делает замах в сторону жука-носорога, но тот отскакивает на шаг назад. Женщина стоит неподвижно, явно оцепенев от страха. Мацуда поднимает обе руки над головой, показывая грабителю, что он безоружен и сдается. Жук-носорог тоже поднимает руки. Человек в маске явно не профессионал, и он постоянно открывается для удара, так что жуку-носорогу не составит труда достать его. С другой стороны, он не хочет ввязываться в драку на глазах у Мацуды. Чтобы нейтрализовать вооруженного противника, да еще и настолько перевозбужденного, как этот парень, ему придется действовать достаточно жестко. Он беспокоится, что, увидев это, Мацуда больше не захочет с ним общаться. «У меня наконец-то появился настоящий друг. Я не хочу все вот так испортить». Он не может решить, что ему делать. Мужчина в маске, похоже, думает, что Мацуда и беременная женщина — семейная пара. Из-под маски доносится его пронзительный крик. «Ага! Но разве это не семейная идиллия? Как же на вас приятно смотреть!» «Нет, это вовсе не так», — неуверенно отвечает Мацуда. Женщина тоже машет рукой, подтверждая его слова, но она слишком напугана, чтобы что-то сказать. Когда она поднимает руку, обручальное кольцо на ее пальце переливается в свете фонарей. Этот тусклый блеск в темноте, похоже, еще больше заводит грабителя в маске. «Я убью тебя и твоего ребенка! Беги!» — кричит Мацуда женщине. В ее положении она едва ли может по-настоящему бежать, но пытается уйти прочь настолько быстро, насколько позволяют ее силы. Мужчина в маске в ярости бросается за ней, но Мацуда преграждает ему путь. Жук-носорог мгновенно оказывается по другую сторону от него. Рука грабителя дрожит от страха и перевозбуждения. Жук-носорог видит, что этот парень понятия не имеет, как пользоваться ножом. Определенно, это дилетант. К тому же он тоже выглядит довольно молодо. Наверное, на преступление его толкнула крайняя степень отчаяния. «Вы понятия не имеете, каково мне!» — вопит парень. «Способны ли вы понять такого, как я?» Тот же самый образ мысли, о котором жук-носорог уже пару раз слышал за последние несколько дней. Люди, говорящие кому-то, что он и понятия не имеет, что они чувствуют. «Меня тошнит от твоего счастливого вида!» Злобно выплевывает человек в маске. «Ты думаешь, я счастлив?» Слова тяжело разносятся в воздухе, как брошенные камни. Их произнес не жук-носорог, а стоящий рядом с ним Мацуда. «Так ты думаешь, я счастлив? Может быть, это ты никакого понятия не имеешь, каково мне?» Мацуда в ярости. Его ноздри трепещут от гнева, а лицо становится пунцовым. Мужчина в маске выглядит ошеломленным и на мгновение впадает в ступор, хотя, нужно сказать, он и изначально был не слишком-то уверенным. Но затем начинает совершать беспорядочные колющие удары в воздух, направленные в сторону Мацуды. «Что, черт возьми, ты можешь об этом знать? Не делай вид, будто понимаешь, ты ничего не понимаешь!» Голос у него натянут и вибрирует, будто струна. «Что заставляет тебя думать, будто я счастлив? Ты не можешь даже представить себе, какой стресс мне приходится испытывать каждый день!» Мацуда выглядит так, словно собирается разразиться пламенным монологом. Он, кажется, вообще забыл, что жук-носорог стоит рядом. Не отрывая от мужчины с ножом пристального взгляда, Мацуда подробно описывает все издевательства и унижения, которым подвергается со стороны своей жены, вплоть до того факта, что прошли уже годы с тех пор, как она позволяла ему прикасаться к себе. Его плечи вздымаются, как у хищного животного, угрожающего своей жертве. Весь яд, годами копившийся в его душе и отравлявший ее, сейчас достиг критической температуры и кипит, переливаясь через край. Жук-носорог не удивился бы, увидев пар, валящий у него из ушей. «Твоя ситуация все равно лучше моей», — неуверенно говорит мужчина в маске, но Мацуда в ярости перекрикивает его. «Так ты думаешь, я счастлив?» Его крик эхом разносится по темной улице, подобно боевому кличу. В следующее мгновение Мацуда бросается на мужчину. Жук-носорог даже не успевает отреагировать. Не то чтобы он был удивлен этим внезапным нападением. Скорее, на него сильно подействовал эмоциональный всплеск Мацуды. Они товарищи по несчастью и союзники. Оба запуганы своими женами, оба проводят свои дни в стрессе и беспокойстве. Однако то, с чем имеет дело Мацуда, явно намного серьезнее. Мацуда сбивает мужчину в маске с ног, садится на него верхом и наносит жестокие удары ему в лицо, снова и снова. Жук-носорог осторожно приближается, одновременно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что этого никто не видит. Дыхание Мацуды сбивается, он делает судорожные вдохи, поднимая и опуская кулаки. Жук-носорог мягко похлопывает его по плечу. Вздрогнув, Мацуда поднимает голову. Увидев перед собой жука-носорога, он приходит в себя. Его глаза расширяются от удивления. «Эх, полегче!» Жук-носорог помогает Мацуде подняться на ноги. «Прямо сейчас самое лучшее — это успокоиться. Сделай медленный глубокий вдох». Мацуда внимает ему, как послушный ребенок, медленно вдыхая и выдыхая, в то время как жук-носорог подходит к мужчине в маске и осматривает его. Тот не двигается. Жук-носорог стягивает с него маску. Рот человека открыт, как будто тот тоже пытается вдохнуть воздух. В застывших глазах нет искры жизни. Определенно он мертв. Жук-носорог проверяет пульс на его запястье, пульса нет. Вероятно, он умер, когда упал и ударился затылком о землю. «Мияки-сан!» Мацуда опускается на колени. Похоже, он в шоке. Как это произошло?» Жук-носорог привык к виду мертвых людей. Чаще всего именно из-за него они и умирают. Но у него нет никакого опыта общения с кем-то, кто только что случайно убил человека, не говоря уже о том, чтобы утешить кого-то в подобной ситуации. Так что он понятия не имеет, что нужно сказать. В конце концов он подходит к Мацуде и произносит. «Это не твоя вина». «Что?» «Любой бы разозлился, если бы кто-то так с ним разговаривал. Этот тип говорил так, будто он был самым несчастным человеком в мире, а у всех остальных все было в полном порядке. Можно подумать, у него одного были проблемы». Это не пустые слова. Он действительно так думает. Мацуда все еще слишком потрясен, чтобы что-то внятно ответить. Он смотрит на свои руки, затем на лежащего перед ним мертвеца. Его дыхание снова начинает учащаться. Жук-носорог и раньше видел людей в таком состоянии. Людей, не способных осмыслить происходящее, не понимающих, каким образом жизнь привела их к этому моменту. Без всякого предупреждения, плана или преамбулы. Они не могут принять реальность ситуации, в которой оказались, и где-то в глубине души верят, что все еще можно исправить. Он видел подобное, происходящее с людьми, которые сделали что-то ужасное, и с теми, с кем сделали что-то ужасное. Жук-носорог присаживается на корточке рядом с Мацудой. Тот поворачивается к нему. «Что я должен теперь... Как это произошло? Мияки-сан, что теперь будет?» «Ты не сделал ничего плохого», — отвечает ему жук-носорог. «Этот тип был из тех придурков, которые могут замахнуться ножом на беременную женщину. Без всякой причины. Он сам во всем виноват. Думаю, он был мертв еще до того, как ты начал его бить». «Все кончено». «Что кончено?» «Это разрушит мою жизнь и жизнь моей дочери. Что же теперь с нами будет?» Он вновь опускает взгляд на свои руки. Они дрожат мелкой дрожью. «Я позабочусь об этом», — говорит жук-носорог. «Иди домой. То, что ты сделал, на самом деле не так уж плохо. Просто помни об этом». Разумеется, Мацуда с этим не согласен. Он отрицательно качает головой и бормочет себе под нос что-то невнятное. Но жук-носорог прекрасно знает, что они не могут просто так оставаться здесь. Поэтому он практически силой отводит Мацуду на некоторое расстояние от сцены убийства, чтобы поймать такси. И ему приходится приложить немалые усилия, чтобы усадить своего друга в машину. «В следующий раз сходим куда-нибудь выпить». Оставшись один, жук-носорог знает, что ему делать. Он достает из кармана свой телефон и набирает номер экстренной ночной службы помощи, своего куратора-врача. Он не думает, что врач сейчас спит, но тому требуется некоторое время, чтобы ответить. «Я выполнил работу». «Какую именно?» «Которую заказал нам ремонтник. Не знаю, сможет ли он воспользоваться результатом, но у меня есть для него покойник-двойник». «Вы провели операцию?» «Я нашел пациента на обочине дороги». Врач не смеется. «Я немедленно пришлю кого-нибудь», и он отключается. Не проходит и 10 минут, как к нему подъезжает машина скорой помощи с включенной сиреной. 7. «Эй, пап, ты ведь говорил, что знаешь отца Фуки Мацуды, верно?» — спрашивает Кацуми. Они сидят в гостиной и смотрят телевизор. «Да, знаю». У жука-носорога есть одно предположение относительно того, что Кацуми, возможно, собирается ему сказать. «Она перешла в другую школу». «В самом деле?» После того вечера жук-носорог больше не встречал Мацуду на скалодроме. Он подумал, что, возможно, их расписания в последнее время не совпадали. Но когда он спросил работника спортзала, то узнал, что Мацуда вообще ни разу с тех пор не приходил. Жук-носорог догадывается, в чем причина. Либо он просто не знал, как справиться с угрызениями совести и как себя вести после событий того вечера. Либо испугался жука-носорога после того, как тот предложил избавиться от тела, не дав никаких объяснений. «Его дочь ведь как раз собиралась сдавать экзамены. Могу себе представить, как ей непросто сменить школу в такое время». «Ну да. К тому же я слышал, что ее родители развелись». «Серьезно? Ничего себе!» «Он ушел от своей жены. Он освободился». Мацуда, должно быть, осознал, что больше не может изо всех сил держаться за стену. «Я надеюсь, что сейчас ему гораздо лучше», — невольно думает жук-носорог. Вниз со второго этажа спускается жена. В последние дни она занимается реорганизацией и перестановкой вещей в доме так увлеченно, как будто это новое модное веяние. Она посвящает этому любую свободную минуту, которая у нее выдается. «Только взгляни, что я нашла!» Жена ставит на стол старую картонную коробку и снимает с нее крышку. Внутри лежат стопки сложенных листов бумаги для рисования. Она достает один и разворачивает его. Это рисунок цветными мелками. «Остался с тех времен, когда Кацуми ходил в детский сад». На рисунке изображен мужчина с большой головой и надпись. «Спасибо, что заботишься о нас, папочка». «Мацуда-сан, мой сын тоже нарисовал мой портрет». Жук-носорог хотел поделиться этим со своим другом. «Наверное, не стоит его выбрасывать», — задумчиво говорит жена. Он сам удивляется, с каким нажимом произносит в ответ. «Конечно же нет». Еще некоторое время внимательно вглядывается в картинку, не в силах правильно сформулировать мысль. У него болит сердце, и в центре этой боли — дыра. Он хотел бы заклеить ее рисунками, сделанными цветными мелками. «Пап, а что случилось?» — спрашивает Кацуми, продолжая читать учебные материалы и искоса глядя на отца. «Ничего», — говорит тот, его голос немного срывается. «Мы ведь только подружились». Жук-носорог проводит все меньше времени на скалодроме, но когда он все же приходит, то, поднимаясь на стену и держась обеими руками за последнюю опору, время от времени возносит молитву о том, чтобы снова увидеть Мацуду.